Глава 50. Он вращался в толпе, уминая хот-дог и выражая сочувствие остальным, выслушивая жалобы и тревоги из-за убийств молоденьких девушек, но в душе упивался страхом горожан. Ему отрадны были несмолкаемый гул голосов и подозрительные взгляды. Никто и никогда не увидит бледной кожи и широко распахнутых глаз, как жизнь гаснет в них, подобно задутой свече. Эти воспоминания принадлежали только ему. Присоединившись к группе взрослых, опекающих чад, он осмотрелся. Почти все девушки, разумеется, пришли с родителями, но не все из них слушали предупреждения. Его внимание переключилось на дочь нового помощника шерифа Вулфа, Эмили, и ее подружку Джулию. Те как раз без сопровождения покинули зал. Он тут же сильно возбудился. Ему хотелось Джулию. Мысленно он улыбнулся, насмехаясь над ее доверчивостью. За эту неделю он мог много раз похитить ее прямо с улицы, и ни одна душа ничего не узнала бы. Но легкое убийство его не прельщало. Вот если выкрасть девушку из-под носа у всех, тогда он точно прославится и будет жить вечно в памяти местных. Через толпу он прошел к двери, дружелюбно кивая всем встречным, а на улице увидел, как девушки идут в сторону дамской комнаты. Затрепетал от идеи убить сразу обеих. Но при таком скоплении народу, да еще когда на дежурстве больше помощников шерифа, чем когда-либо прежде, это слишком трудно. Пока хватит и одной. Чтобы никто не видел, как он преследует Джулию, он развернулся и пошел в подходящее укромное место. К тому времени, как он достиг сенного амбара, прохладный ветерок высушил ему вспотевший лоб. Отсюда он видел, как люди входят в танцевальный зал и выходят из него. Он огладил скрытые под рубашкой кожаные ножны с охотничьим ножом. Времени было в обрез. Задержаться и насладиться муками девочки он не сможет. «Ну и пусть», — с улыбкой подумал он, — «та, которую он убил в лесу, возбудила в нем аппетит именно к быстрым расправам. Ее пораженный взгляд и то, как она дрожала, расставаясь с жизнью, останутся в его воспоминаниях надолго». Наблюдая за дверью дамской комнаты, он проверил, все ли нужное в карманах, коснулся телефона и облизнул губы. В животе щекотало от возбуждения. Джулия не увидит его в этом темном укрытии. Он хихикнул, наблюдая, как помощники шерифа обходят противоположный конец ярмарки. Им его не перехитрить. Перед тем, как уехать из Блэк-Рок-Фоллс, он заберет еще двух девочек. Ему страстно хотелось взять жизнь Эмили Вулф, хоть ее отец и был помощником шерифа, а потом он медленно убьет и шерифа. Она, хоть и не ровесница его девочкам, но отбиваться станет яростно. Оно того стоит. Скрытый в тени, он вальяжно прислонился к дверному косяку, глядя на широкую тропинку, спускавшуюся к променаду. «Я жду тебя, Джулия».